Глава четвертая. «Добрый день», — произнесла я, переступая порог просторной аудитории, залитой солнечным светом. Отчего-то мне казалось, что темные должны принимать экзамен в темноте. А здесь все было ярко и светло. Я бы даже сказала, слишком светло. Преподаватели занимали несколько столов, составленных рядом. Они восседали на крепких стульях. Каждый смотрел на меня, но никто не улыбался. Все были предельно серьезны. За спинами комиссии поднимались ряды парт, а еще дальше я разглядела и кафедру, с которой, по всей видимости, читались лекции. В горле снова стало сухо, и я присела, сделав неловкий книксон. «Это лишнее, мисс Финниган», — сказал седовласый старик. «У нас в академии существуют другие порядки и правила, нежели в обществе». «Проходите, занимайте место». Эльф указал мне на стул как раз напротив лорда Кроу. Увидев, где придется сидеть, порядком подрастратил храбрости, которой у меня и так не доставало. Нет, ну почему мне выпала честь лицезреть именно декана? Почему не кто-то другой? Хотя бы даже этот эльф или гном, чтобы ноги так не дрожали, а волнение не накатывало волнами, пуская по телу холодные искры. «Садитесь, Финниган!» Голос Кроу прозвучал, как карканье ворона. «Вы у нас 28-я. И после вас еще 50 человек, так что не будем терять время зря», — сказал и посмотрел на меня немигающим взглядом, от которого мне захотелось выйти через дверь назад в темноту коридора. Но я, конечно же, не пошла на поводу у страха. Подошла и села там, где было указано. «Итак», — взял слово седой старик, — «сначала мы проверим ваш потенциал, мисс Финниган, а затем вы будете отвечать по предмету». Я кивнула. Была ли я готова? Очень сомневаюсь. Но выбора у меня не было. И отступать поздно. Да и куда? «Протяните руку, мисс Финниган», — велел мне декан, и я послушно сделала так, как было сказано. Положила ладонь на стол тыльной стороной и застыла. Гадай, что же произойдет дальше. Никогда не знала, как измеряют магический потенциал. И вот теперь узнаю, испытав на себе весь процесс. «Амулет Академии!» Зачем-то объяснил Кроу, извлекая на свет Божий, вот просто из воздуха, нечто тяжелое, опустившееся мне на руку. И ужасно к тому же холодное. Покосившись, увидела, что на ладони лежит зеркало. На вид самое простое. Круглое, в оправе из металла. Даже не серебро и точно не золото. Металл был фигурный. По кромке пробегал удивительный узор, похожий на чешую. А само зеркало казалось очень старым. И его поверхность была почти полностью черной. Хотя и отражало мое лицо не хуже обычного зеркала. «Наклонитесь ниже, мисс», — посоветовал мне эльф. «Вы должны увидеть себя в отражении. Когда вспыхнет свет, не пугайтесь и не удивляйтесь». «Чем ярче свет, тем сильнее ваша сила», — прокряхтел гном, дополняя уже сказанное. «А по его цвету можно определить причастность к той или иной стихии, если у вас есть какие-то склонности», — добавил старик. Один лишь Кроу молчал и смотрел на меня в ожидании. Набрав полные легкие воздуха, наклонилась ниже. И еще до того, как увидела свое лицо и широко распахнутые глаза, в которых смешались страх, предвкушение и любопытство, по оправе пробежало рыжее пламя. В лицо тотчас ударила тьма. Настолько густая, что мир вокруг просто померк, а руки сами собой вцепились в край стола. На миг показалось, что по ряду преподавателей прошел дружный и почти слаженный вздох, а затем все закончилось. Свет погас, едва Кроу убрал зеркало, и я открыла глаза, подняв голову и посмотрев на комиссию. Несколько секунд, и что-то неуловимо изменилось. Теперь они смотрели на меня как-то иначе. С интересом, но без былого дружелюбия. Или мне просто показалось? «Какого цвета была моя магия?» — спросила я тихо. Преподаватели молчали. И только Кроу холодно произнес. «Черная, мисс Финниган. Абсолютно черная. Как, впрочем, я и подозревал. И что-то в его словах сказало мне о том, что это плохо. Вот сама не знаю, почему восприняла это именно так. Черная магия, она ослепила меня во время проверки. Но сейчас я снова видела, как и прежде. И только сердце билось сильнее, отдаваясь болью где-то под лопаткой. «Я сама прошу, мисс Финниган», — странным голосом произнес Кроу и, подняв руки, просто щелкнул длинными пальцами. После чего мы словно отделились от остальных. Нет, я также осталась сидеть на стуле и видела все, что происходило вокруг. Но звуки исчезли. Словно кто-то опустил над нами с деканом незримый купол. Если преподаватели и были против, не заметила, чтобы они спешили возражать. Эльф беззвучно пошевелил губами. Гном, сидевший рядом с ним, что-то также ответил. «Полагаю, мы не слышали их, а они — нас». «Что вы сделали?» — проговорила я, устремив взгляд на лицо Кроу. «Им не стоит слышать о том, насколько вы неподготовлены, мисс Финниган», — спокойно ответил он. «То есть вы заранее знаете, что я провалю экзамен?» Голос дрогнул. Мне не удалось удержать горечь, но маг сделал вид, что не заметил этого. «У вас было слишком мало времени на подготовку, и вы сами это прекрасно понимаете». «Тогда почему?» «Хотел сначала узнать ваш потенциал, а уже потом делать выводы». Он опустил руки на стол. Я проследила за этим простым движением взглядом, затем снова подняла глаза и посмотрела на декана. Отчего-то его шрам сегодня излишне привлекал внимание. Но я старательно не смотрела на изуродованную щеку мужчины. «Сделали?» — спросила резко. «Да. Самостоятельные экзамены вы не сдадите. Но я намерен оставить вас в академии. Вы должны учиться, а у вас, боюсь, нет года на подготовку, чтобы вы могли поступать на следующий год. Поэтому мне придется пойти вопреки собственным принципам. В виде исключения». Его слова отчего-то задели. С неприязнью ощутила, как щеки вспыхнули. Лицу сразу стало безумно горячо. Я была уверена, что покраснела. И мне не нужно было зеркало, чтобы понять это. «Не надо мне никаких исключений!» Выпалила резко. «Задавайте свои вопросы. Я готовилась». Губы Кроу тронула кривая усмешка. «Отлично», — бросил он. «Давайте посмотрим, чего вы добились за несколько дней». Я села удобнее, положив руки на колени. Вскинула голову, стараясь выглядеть достойно, а потом Кроу начал задавать свои вопросы. На первые два я ответила. Ответы на них были в тех учебниках, которые мне помог получить из библиотеки Эбернетти. А вот третий и последующие поставили меня в тупик. А Кроу все спрашивал и спрашивал. Лицо его при этом стало жестким, почти отвратительно холодным в моем понимании. Я терялась, путалась и не находила ответов, понимая, что он жутко прав. Я не готова. Слишком мало времени было на подготовку. А ведь читала круглые сутки. Но как признать, что декан прав? А ведь признать надо. «Вот и все, мисс Финниган», — остановился Кроу, когда я в очередной раз вместо ответа захлопала ресницами и поджала упрямо губы. «Смею заверить вас, что я не задал ни одного сложного вопроса». В этот миг мне хотелось забыть о воспитании и послать Кроу ко всем демонам. Отчего-то его тон меня начал раздражать. Да, я понимала, что мужчина прав. И он не сказал ничего такого, что не было бы правдой. Но как же это цепляло за живое? «Вернемся к прежнему разговору», — предложил спокойно Кроу. Я сжала пальцы в кулаки, чувствуя, что еще немного, и моя выдержка даст трещину. Заплакать не заплачу, не позволю себе. На нас покосились. Видимо, преподаватели что-то заподозрили. Но Кроу лишь кивнул эльфу в ответ на его немой вопрос и снова посмотрел на меня. «Итак, мисс Финниган, говоря откровенно, я хочу, чтобы вы поступили и остались в академии. Сами вы экзамены не сдадите. Это надо принять как факт, но я прекрасно понимаю ситуацию и не могу допустить, чтобы ведьма с такой силой оставалась необученной целый год. Я также принимаю во внимание то, как вы получили эту силу». «То есть я буду учиться?» — поняла намек. «Будете». Он кивнул. «Но сразу предупреждаю, поблажек не будет. И на каждый вступительный экзамен вам надо будет приходить и сдавать его вместе со всеми». «Но как же...» Я удивленно приоткрыла рот. «Пусть вас это не касается, мисс Финниган. Советую готовиться каждому экзамену в меру ваших сил. Вам пригодятся знания на будущее, потому что, если после поступления вы будете учиться плохо, вас придется исключить, даже несмотря на вашу ситуацию. В академии не терпят ленивых учеников». Мои брови приподнялись. В голове никак не укладывался наш разговор. Нет, умом я понимала, что получила счастливый билет, за который те, кто сейчас ждет своей очереди зайти в аудиторию, возможно, отдали бы многое. Но одновременно с этим я осознала, что попала в беду. Иначе не назовешь. Не создавал круг впечатления мягкосердечного человека. И вывод напрашивался сам собой. Его опасения сегодня подтвердились. «Ваш номер», — протянул руку декан, всем видом показывая, что экзамен закончен. Рука дрогнула, когда я отдала карточку. На мгновение наши пальцы соприкоснулись, и я поспешила отдернуть ладонь. Щелчок пальцев мага, и звуки вернулись. Я услышала голоса преподавателей, чьи-то шаги. Бегло обернулась, увидев, что номер 29 уже заходит в аудиторию для сдачи экзамена. «Свободны», — спокойно сказал Кроу, и я снова посмотрела на декана. Впрочем, на нас с ним сейчас смотрели все. Полагаю, преподавателям было любопытно, почему господин декан решил сам проэкзаменовать, возможно, будущую ученицу Академии. Но никто не произнес ни слова. А я поднялась со стула и сделала книксон, чувствуя, как сердце стучит, как безумное. Словно я не на стуле сидела, а бежала вниз с горы. «Она сдала», — тем временем сказал декан и протянул кому-то из преподавателей мою карточку. «Хорошо», — последовал ответ, и мое место занял следующий ученик. Я же попятилась к выходу, все еще не веря в то, что произошло. А затем развернулась и перешла на быстрый шаг. Но в дверях меня перехватила миссис Боунс. «Мисс Финниган, выход здесь!» Она взмахнула рукой, и рядом с уже существующей дверью возникла другая, очерченная призрачными огнями. «Вам сюда!» Кивнула на дверь магичка, и я подошла к двери. На ощупь она была совсем как настоящая. А вот распахнув ее, я увидела улицу перед академией и прогуливающихся по ней горожан. Недолго думая, шагнула вперед. За спиной что-то тихо щелкнуло, взметнулось зеленоватым пламенем, и стоило обернуться, как я уставилась взором на высокие ворота, за которыми находилась академия. Так закончился для меня первый экзамен. «Как все прошло?» Матушка встретила меня в дверях лавки. На ее лице читалось беспокойство и надежда. Я вошла, тяжело ступая и ощущая странную тяжесть на плечах. Ощущения после экзамена были двойственные. С одной стороны, я радовалась тому, что сдала. Но вот способ мне не очень нравился. Так что, с другой стороны, чувствовала себя ужасно. Понимая, что если бы не Кроу, можно было бы оставить даже мысли о том, что я буду учиться. Мак все устроил. Хотя ему претила мысль о том, что придется сделать все подобным образом. Я это видела по его глазам. Мужчина поступил так, как считал нужным, но не совсем правильным и честным. «Лора?» Матушка обняла меня со спины за плечи. «Не сдала?» «Сдала», — просто ответила я. Миссис Финниган обошла меня кругом и стала так, чтобы мы оказались лицом к лицу. «Если не хочешь, можешь не учиться», — заявила она со знанием дела. «Живут же маги без всяких наук. А силы есть не просят». Я усмехнулась. Мысль о том, чтобы рассказать матери правду, снова мелькнула в голове. Но я отмела ее, понимая, что не смогу. Не стану ее пугать. «Я просто устала и переволновалась», — объяснила свое состояние, надеясь, что мне поверят. Мать так посмотрела на меня, что я сразу поняла. Не поверила и не прониклась. «Что ты скрываешь от меня?» — спросила она мягко. «Лора, ты же знаешь, что можешь мне рассказывать все, что угодно. Я пойму». «Мама!» — выдавила из себя улыбку. «Я просто устала и спала плохо, переживала из-за экзамена. Для меня это нечто новое. Я еще не привыкла осознавать себя частью магического мира. Да и силу не ощущаю, хотя все твердят мне, что у меня она огромная». Матушка сдержанно улыбнулась и сделала вид, что поверила моим словам. На самом деле она просто отложила расспросы до лучших времен. Уж я-то ее знаю. Миссис Финниган не из тех, кто отступится и будет довольствоваться таким простым объяснением. Да и знает она меня отлично. Фальшь чувствует, как никто другой. Ступай к себе. Полежи и отдохни. Я сейчас закрою лавку и приготовлю тебе что-то легкое. Засуетилась матушка, подтолкнув меня к дальней двери и лестнице, ведущей наверх. «Я могу сама», — запротестовала, но моя Эдна лишь цокнула языком и уже настойчивее подвинула меня вперед. «Сама, сама», — буркнула она. «Говорят тебе, иди отдыхай, значит, иди. Будто я не понимаю, что такое учиться. А ты все дни так корпела над книгами, что неудивительно, почему сейчас такая бледная». И я сдалась. Действительно, хотелось прилечь и подумать над словами Кроу. А еще? Еще я поняла, что буду готовиться к следующему экзамену так тщательно, как только смогу, чтобы декан не смог снова упрекнуть меня в отсутствии знаний. Хотя понимаю, что все равно, даже при всех стараниях, не смогу быть настолько же подготовленной, как и остальные ученики Академии. Вот только слова декана зацепили меня за живое. Я поняла все, что он мне сказал. И поняла то, о чем мужчина тактично промолчал. Нет, ему определенно не придется стыдиться того, что я стану ученицей Академии. Я буду не я, если не приложу все усилия и не оправдаю надежд. Своих, не его. С этими мыслями прошла вперед, слушая суетливые шаги матери за спиной. «У нас гости?» Он спросил то, что и так уже прекрасно знал. Но то ли усталость дала о себе знать, то ли просто захотелось поговорить со старым дворецким. Но вопрос сам собой сорвался с губ еще до того, как в холл вышел его отец. Сегодня старший лорд Кроу надел непривычный для него серый костюм под белую рубашку и точно такого же цвета шарф, обмотанный вокруг шеи. Чеканя шаг, он подошел к сыну и смерил его быстрым взглядом, сказав: «Я ждал тебя раньше». «Сегодня день первого экзамена, отец», — быстро ответил Кроу и передал трость слуге, застывшему на вытяжку. «Ты, видимо, забыл?» «Признаться, да», — кивнул с некоторой досадой мужчина, и сын смерил его взглядом, отмечая, что отец сегодня выглядит не в пример хорошо. Это не могло не радовать, особенно на фоне прошлых нескольких дней, когда старший Кроу не мог подняться самостоятельно с постели. «Вижу, тебе лучше». Отстегнув плащ, маг передал его слуге и только после этого добавил: «Я рад. И, так понимаю, сегодня нас почтили своим вниманием лорд и обе леди Эбернетти? Уже знаешь?» Изогнул бровь старший Кроу. Сын не ответил. Устремив свой взгляд куда-то за спину отца, он быстро поклонился. В холле секунду спустя прозвучал звонкий женский голос: «О, Алан! А мы вас ждали! Ваш отец хотел начинать ужин без вас, но я настояла, чтобы мы дождались. И, кстати, почему вы возвращаетесь позже Фреда?» Игрэм Эбернетти выплыла из арочного прохода, ведущего в овальную гостиную. Мило улыбнувшись, блондинка подошла ближе и протянула магу руку для поцелуя. Кроу принял ее пальчики, но к тыльной стороне ладони губами так и не прикоснулся. Впрочем, Игрэм это не огорчило. Отняв руку, она продолжила мило улыбаться, а за ее спиной возник еще один представитель семейства Эбернетти — сэр Фредерик с собственной персоной. «Дело в том, дорогая сестрица», — заявил с усмешкой Светлый, «что я всего лишь преподаватель, а Алан у нас декан. Это большая ответственность, ты должна понимать». Игрэм надула губы, бросив небрежное: «И все же это не повод, чтобы задерживаться допоздна. Должен же быть какой-то режим даже у декана». И она послала Кроу улыбку, на которую темный маг ответил кривой усмешкой. «Но идемте же в зал», — произнес старший Кроу и, подойдя к юной леди Эбернетти, предложил ей свою руку, которую Игрэм тотчас приняла, взяв мужчину под локоть. Они прошли вперед. Фредерик дождался, когда Алан поравняется с ним, и шагнул, чтобы идти рядом. «И как там сегодня прошли экзамены?» — тихо спросил Светлый, покосившись на двоюродного брата. «Так же, как и всегда», — ответил спокойно Кроу. «Половина подает надежды, треть — полная бездарность, а остальные сами не знают, чего хотят от жизни». «Да», — протянул Фредерик. «А как там наша общая знакомая? Насколько я помню, сегодня у нее должен был состояться первый экзамен по истории магии. Алан посмотрел на брата. «Вот только не делай вид, словно не понимаешь, о ком я спрашиваю». Улыбнулся белозубый Абернетти. «Если ты интересуешься, сдала ли мисс Фенниган экзамен, то спешу тебя порадовать. Ей удалось». «Я так и знал». Улыбка молодого мага стала еще шире. «Она сразу показалась мне вполне рассудительной и умной девушкой. Значит, мисс Лоррейн можно поздравить с прохождением первого этапа вступительных экзаменов. Отлично». Кроу поджал губы и более не произнес ни слова. А оказавшись в зале, который был отведен под семейную столовую, первым делом подошел к леди Альмире. Старшая леди Эбернетти уже сидела за столом и смотрела на него с улыбкой, протягивая руку для приветственного поцелуя. «Мы заждались вас, Алан!» произнесла она и тут же по-родственному попеняла магу. «Если вы и дальше будете отдавать так много времени своей работе, то семья Кроу рискует остаться без наследника». Темный передернул плечами. Было заметно, что слова Альмиры Эбернетти ему не пришлись по душе. Но он промолчал и лишь сдержанно кивнул, словно принимая ее замечание ко вниманию. «О, да, леди Мира». Слова, сказанные женщиной, не остались неуслышанными. И старший Кроу поспешил подхватить тему разговора, подведя свою юную спутницу к ее месту за столом. «Я уже давно устал говорить об этом сыну. Возможно, вы сможете повлиять на него». Алан помрачнел, а Фредерик, стоявший за его спиной, весело улыбнулся и подмигнул матери, словно поддерживая ее речи. Сам же, чуть наклонившись к брату, едва слышно шепнул. «Держись, я эти речи слушаю каждый вечер. Так что даже рад, что снова вынужден перебраться в академию. По крайней мере, матушка перестанет клевать меня по поводу свадьбы и подходящих невест». Кроу выслушал слова Эбернетти и лишь качнул головой. Он никогда не отличался излишней словоохотливостью. Тем более на темы, которые ему были неприятны. «Кажется, здесь кто-то хотел ужинать?» Холодно спросил темный и, дождавшись, когда отец займет свое место во главе стола, сел по правую руку от него. Слуги ожили. Принялись расхаживать, предлагая салаты и закуски, подливая вино. Завязался легкий разговор, который поддерживали все, кроме Кроу. Декан факультета темной магии ел молча, игнорируя на себе взгляды родственников, лишь изредка отвечая на вопросы, если обращались непосредственно к нему. «Вас что-то волнует, Алан?» мягко спросила леди Альмира, посмотрев на племянника. «Вы и прежде не были излишне разговорчивым, но сегодня просто превзошли себя». Она мягко улыбнулась, но в глазах женщины не было того тепла, который источал ее голос. «Прошу простить». Кроу поднялся из-за стола и поклонился. «Боюсь, что дела заставляют меня покинуть ваше общество». «Но...» — воскликнула была Игром. «Отец, леди Альмира, леди Игром, Фредерик». Он сдержанно кивнул каждому и только после этого вышел из зала, чувствуя на себе пристальные взгляды родни. Наверное, стоило еще немного посидеть с ними за одним столом, но Алан не хотел. Он действительно слишком устал за день, а гости явились нежданными, что, конечно, не извиняло его поведение, но служило смягчающим обстоятельством. Темный пересек холл и быстро, почти бегом, поднялся по лестнице. На втором этаже располагались его комнаты. Миновав дверь в спальню, Кроу вошел в свой кабинет, щелчком пальцев пробуждая огонь в камине и заставляя вспыхнуть магический светильник, стоявший на краю стола. Опустившись в кресло, он одним движением ослабил ворот рубашки и протянул руки над столом, прикрыв на миг глаза. Несколько секунд просто сидел, не двигаясь и почти не дыша. Затем резко распахнул глаза и выдохнул медленно и тихо. «Все спокойно. Она спит». Но почему его не отпускает чувство опасности? Почему кажется, что уже скоро сила проснется? Нет, конечно, амулет защитит ее. И он правильно сделал, когда не сказал девушке о том, что у его подарка есть еще одно свойство. Кулон не просто служит средством связи между ним и Лоррейн. Ко всему прочему, он позволяет Алану ощущать все перемены, которые происходят с нововыявленной ведьмой. А значит, в любой момент, если не приведи боги, что-то пойдет не так, он узнает и почувствует, и, конечно же, придет к ней на помощь. Сегодня, увидев на ее шее свой кулон, Кроу почувствовал, как что-то странное дрогнуло в его груди. Всего на секунду. И этому чувству не было объяснения. Но оно тревожило его не меньше, чем сильный уровень черной магии у той, которая к подобному оказалась просто не готова. Все свободное время я готовилась. Не хотелось опозориться, как на первом экзамене. Нет, я, конечно же, понимала, что меня, скорее всего, снова будет экзаменовать сам Кроу или некто под его началом, но это, напротив, не позволяло мне расслабиться. Хотелось что-то доказать. Если не декану, то хотя бы самой себе. На следующий экзамен отправилась пешком. Стоило немного успокоиться и привести в порядок мысли. Ведь ничто так не помогает, как движение и действие. И снова Академия гудела ожившим после зимы ульем. Зато я на этот раз почти без труда отыскала свою группу благодаря недавней знакомой Эльзе, чей цвет волос отличал ее от остальных. И она, что самое удивительное, тоже заметила меня. Едва я подошла ближе, лавируя между поступающих, сбивавшихся в группы по интересам. Синеволосая ведьмочка вскинула руку и, радостно улыбаясь, помахала мне. Я вернула Эльзе улыбку и прибавила шаг. «Как я рада, что ты сдала первый экзамен!» — сказала она, едва мы поравнялись. «Жаль, мы не увиделись больше в тот день», — ответила я. «А что, есть те, кто не сдал?» — спросила с сомнением в голосе. «Еще бы! Правда, таких немного, но есть». Эльза, одетая во все синее под цвет волос, сегодня выглядела просто великолепно. Белозубая улыбка, уверенный взгляд. То, чего так недоставало внутренней мне. «Кстати, я уже видела комиссию», — шепотом добавила девушка и, чуть склонившись ко мне, произнесла. «Там будет профессор Эбернетти в числе экзаменаторов». «О-о-о!» — округлила я рот. «Да, это же общий предмет для всех магов, светлых и темных», — пожала плечами Эльза. «Они прошли недавно в корпус, а нас пока не велено пускать. Подозреваю, что готовят нечто особенное». «Хм...» Только и сказала я, напомнив себе о том, какой именно предмет буду сдавать. Назывался он просто. Непрактические заклинания, относившиеся к бытовым, которые учила все эти дни, мечтая, чтобы вся эта наука не превратилась в моей голове в одно огромное, непроизносимое заклятие. «Готова?» — спросила я, но Эльза уже отвлеклась. Она достала из кармана своей накладки какую-то бумагу, развернула и продемонстрировала мне. «Я уже получила список того, что нам придется покупать, если мы поступим. Хочешь взглянуть?» Спросила она и, не дождавшись ответа, сунула бумагу прямо мне в руки. Пробежав глазами по списку, остановилась на необычном пункте. «Метла?» Озвучила и подняла глаза на Эльзу. Синеволосая с готовностью кивнула. «Что за ведьма без метлы?» Улыбнулась она, а я нервно сглотнула, так как знала, что точно поступлю. «А значит, надо начать думать о покупках по этому списку, в которые, помимо метлы и учебников, входили три котла объемами на литр, 2 и 3, ступка с пестиком для измельчения трав и кореньев и прочие ведьмовские атрибуты. Но где все это покупать, я понятия не имела, так как никогда не ходила по магическим лавкам. Более того, даже не интересовалась, где они находятся и что в них продают. Не было надобности». «Но что там Эльза говорила про метлу? Это что, мы еще и летать будем?» Кажется, сама того не заметив, озвучила свои сомнения вслух, на что синеволосая темная рассмеялась. «Еще бы! Многие потомственные ведьмы умеют летать. Кто-то предпочитает ступы, но, сама понимаешь, держать ступы в общежитии, где и так мало места, просто неудобно. А метла? Что метла?» Пролеталась и поставила ее в угол, главное, чтобы прутиками вверх, иначе можно поломать, а от этого портится маневренность. Она рассказывала об этом с таким уверенным видом, что я сразу поняла. Метлу мне придется осваивать в одиночестве, так как все поступающие ведьмы уже явно имеют навыки полетов. «А маги тоже летают?» — спросила, чувствуя себя глупой. «И почему только о таких вещах не говорится в книгах? Зачем им?» — удивилась Эльза. «Они умеют левитировать. Не все, конечно, самые способные. Но метла — привилегия ведьм». Она не договорила. По рядам поступающих пробежал шепоток, и я поняла, что подошло время для следующего экзамена. Самое странное, что я почти не нервничала. А потому все заклинания, которые учила все оставшиеся до экзамена время, четко обозначились в памяти. Казалось, спроси меня сейчас тот же Кроу по любой главной теме, и я отчеканю слово в слово то, что заучила из книги. Вспомнив о том, кто именно дал мне учебники для подготовки, снова напомнила себе, что надо поблагодарить профессора Эбернетти. И снова у меня появилась такая возможность. Появление миссис Боунс, вышедшей из замка, свело на нет все перешептывания. А затем в тишине прозвучал голос магички. «Господа поступающие, прошу следовать за мной. Этот экзамен мы будем проводить на полигоне во избежание неприятностей». Покосившись на Эльзу, вопросительно приподняла брови, не понимая, что это такое имеет в виду миссис Боунс. На что синеволосая шепнула. «Не у всех получается не активировать заклинание во время произнесения». «А-а-а!» — кивнула понятливо. Но полностью все поняла только тогда, когда мы пришли к полигону, расположенному сразу за главным корпусом, где нас уже ждали преподаватели академии, те, на которых возложили ответственность за проведение экзамена. Увидев среди комиссии уже знакомого мне Фредерика, не удержалась от улыбки, а потом заметила, что вся женская половина абитуриентов смотрит только на блондина. При этом даже у синеволосой Эльзы глаза словно затянуло поволокой. Кажется, профессор нравился здесь всем без исключения. И мне неожиданно стало это неприятно. Потому что я была как все. Рассматривала мужчину и думала совсем не о том, о чем стоило думать той, которая уже скоро вытянет билет с номером, а затем выйдет сдавать экзамен. Все повторилось, как и в прошлый раз. Миссис Боунс первым делом раздала всем номера. Мне на этот раз выпал один из первых, и я в ожидании и некотором нетерпении встала за кромкой полигона, отдаленного высокой прозрачной стеной, и стала смотреть, как первые поступающие сдают этот экзамен. Эльза, получившая номер 40, застыла за моим плечом, и вместе мы наблюдали, как номер один, тощий рыжий парень в очках, вышел к комиссии и получил задание. Что именно ему предстояло сделать, никто не слышал. Прозрачная стена не пропускала звуки. А мы стояли прямо за ней. Но зато могли видеть то, что происходило на полигоне. Пока рыжий маг готовился отвечать по вопросу, я пробежала взглядом по преподавательскому составу, радуясь тому, что Кроу здесь нет. Хотя это немного и взволновало. Что, если я не сдам без его помощи? Что, если провалюсь? Снова вернулась паника. Я подняла было опущенные глаза и столкнулась взглядом с Фредериком, который смотрел точно на меня. И от взора его синих глаз что-то теплое разливалось в груди, возвращая былую уверенность в себе. А увидев улыбку мужчины, адресованную мне, ответила такой же искренней, когда услышала рядом тихое «Видела? Видела?» Голос Эльзы прозвучал взволнованно. «Он на меня посмотрел и улыбнулся мне!» «Кто?» — не сразу поняла я. «Как кто? Профессор Эбернетти!» — прошептала она с придыханием. Я было открыла рот, чтобы запротестовать, а затем также закрыла его, так ничего и не сказав. А ведь действительно, с чего я взяла, что он смотрит именно на меня и улыбается мне? Рядом стояли Эльза и еще парочка симпатичных ведьм. А я уже возомнила себе не весь что. Вздохнув, перевела взгляд на рыжего парня, который начал что-то говорить, видимо, отвечая на заданный вопрос. Задавал его уже знакомый мне эльф. И, судя по тому, как кивали головами остальные члены комиссии, отвечал рыжий достаточно хорошо. Так или иначе, но вышел он уже спустя несколько минут и выглядел при этом так, что ни у кого не возникло сомнений. Сдал. И сдал удачно. «Маркус Фокс!» — назвала имя миссис Боунс, и номер два, коренастый парень с торчащими во все стороны волосами, явно незнакомыми с щеткой, вошел на полигон. И вот тут началось. Стоило ему начать отвечать, как что-то явно пошло не так. Парень взмахнул руками, и, как я догадалась, заклинание ожило, подействовало. С руки будущего ученика сорвались какие-то огненные искры. Они взмыли вверх, ударились о незримую стену и отрикошетили, но почему-то в сторону. Одна ударилась чуть выше, над нашими с Эльзой головами. Мы дружно отпрянули назад, но защита сработала отлично, не выпустила заклинание. Вторая стрела ушла в противоположную сторону, прежде чем кто-то из преподавателей остановил пламенные росчерки. Сам виновник успел присесть, прижав руки к голове, а вставший со стула преподаватель маг уже что-то говорил ему. Лицо при этом у мужчины было недовольное. «Вот для чего здесь эти стены!» — изрекла я, возвращаясь на прежнее место. «Да», — поддакнула Эльза. Тем временем парень, напускавший огненных стрел, уже покинул полигон с понурой головой. Вызвали следующего ученика. Увиденное заставило меня нервно сжать руки в кулаки, и даже неунывающая Эльза как-то притихла. Экзамен продолжался, мой номер быстро приближался. Я сжала его, чувствуя, как края карточки впиваются в кожу ладони, а сама во все глаза следила за тем, как другие сдавали предмет. Но после коренастого паренька никто больше не провалил сдачу. И вот в тишине прозвучало мое имя и мой номер. Вдохнув полные легкие воздуха, пошла вперед, глядя, как поступающие волной расходятся в стороны, давая мне дорогу. Шаг еще один, и вот я на полигоне. Иду прямо к преподавателям, пытаясь усмирить дрожь волнения в коленях. «Мисс Финниган!» Эбернетти первым поприветствовал меня, улыбаясь так искренне и широко, что мне стало самую малость легче. Остальные члены комиссии дружелюбно закивали, а я сделала книксон, оказавшись напротив длинного стола. «Мисс Финниган, тяните вопрос!» — проговорил эльф, знакомый по первому экзамену. Кивнув, подошла ближе, мысленно призывая помощь всех богов. «Пусть выпадет то, что я хорошо знаю», — твердила неустанно. Как не дрогнула рука, когда я протянула ее к столу, на котором лежали вопросы, сама не знаю. Схватила крайнюю карту и перевернула. В тот же миг какая-то тень, появившаяся за спинами комиссии, отвлекла меня. Вскинув голову, посмотрела туда, где за плечом Эбернетти что-то явственно мелькнуло, но, моргнув, поняла, что показалось. Скорее всего, сказывались нервы. И я снова опустила взгляд, чтобы прочитать вопрос. И не смогла удержать облегченного вздоха. Этот билет я знала. Мне очень и очень повезло. Вопрос оказался самым легким, и я выучила его на зубок. «Что у вас, мисс Финниган?» — спросил Фредерик. «Заклинание перемещения предметов на расстояние». Прочитала быстро и положила билет на стол, чтобы все могли видеть. Один из учителей подтянул к себе карточку с вопросом, бегло прочитал и произнес. «Ну, говорите, мисс. Только постарайтесь не делать пасы руками, а то мало ли». Он усмехнулся, а я кивнула, вспомнив неудачу ученика номер два. Сначала в нескольких словах объяснила значение заклинания. Затем, прижав руки к бокам, отчеканила и слова, которые тщательно заучивала. Удивительное дело, стоило мне закончить их читать, как учительский стол задрожал, словно под землей что-то пришло в движение. Эбернетти первым поднялся на ноги, а эльф зачем-то плюхнулся животом на стол, будто пытаясь удержать его. Остальные отодвинули стулья и воззрились на меня. Я же замолчала и лишь недоуменно хлопала ресницами. «Это что? Она?» — спросил кто-то. «Да», — хмуро буркнул эльф. «Та самая». «Хорошо, что вы не двигали руками, пока читали заклинание», — рассмеялся Бернетти. «Иначе у нас тут был бы летающий стол». «Но я...» — попыталась оправдаться. «На вопрос вы ответили верно», — проговорил самый старший из комиссии. К этому времени стол перестал дрожать. Фредерик, прежде чем занять снова свое место, вдруг перестал улыбаться и резко обернулся, словно надеялся увидеть что-то за спиной. Но там была лишь пустота, и он, передернув плечами, сел. «Тяните еще, мисс», — велел мне эльф. «У вас всего три вопроса». И я потянула. Наверное, сегодня удача была на моей стороне, потому что я сдала. Все три вопроса попались легкие, и я отлично их знала. А потому, когда мне сказали, что я могу идти, и при этом одарили улыбками, поняла. Сдала. Из полигона выходила разве что не в припрыжку. Почти сразу меня обступили молодые маги и ведьмы. Эльза оказалась впереди остальных. Дружественно обняла меня, шепнув. «Все получилось!» На что я сдержанно кивнула, все еще не чувствуя себя от радости. Мы отошли в сторону, и синеволосая щелкнула меня по носу, как сделала бы старшая сестра. «Когда стол начал двигаться, я уже было подумала, что ты провалишься», — призналась она. «А ведь главное в этом экзамене — контроль силы. Но, думаю, ты и сама это уже поняла». «Поняла», — кивнула я и ответила. «Хочу подождать и посмотреть, как ты будешь сдавать». Эльза хохотнула. «Нет, я почти в конце. Иди отдыхай. Лучше встретимся потом, когда сдадим все экзамены. Кстати, я хотела бы, чтобы нас поселили в одной комнате. Что думаешь насчет меня, как своей соседки?» «Буду рада», — ответила искренне. Эльза мне нравилась. Было в ней что-то, что отличало ее от прежних подруг и от основной массы поступающих ведьм. Да и мы как-то сошлись. Я чувствовала в ней что-то неуловимо знакомое. Словно она была давно потерянная подруга или близкий человек. «Вот и отлично!» Улыбка синеволосой стала еще шире. «Тогда, как только сдадим последний экзамен, пойдем договариваться насчет комнаты, ну, чтобы жить вместе. А сейчас иди. Не вижу смысла тратить время зря. Тут еще целая толпа до меня, и к тому же у меня есть кое-какие планы. Понимаешь?» Я понимала. Хотя и не совсем, но кивнула. Самой не терпелось отправиться в лавку и рассказать матушке о том, что у меня получилось. Причем сдала сама, без помощи Кроу. Невольно вспомнила о декане и сдвинула брови, недоумевая. Он ведь обещал, что я поступлю, что сдам все экзамены. А что, если бы я сегодня взяла и провалилась? Или была договоренность с членами комиссии? Нет, в это верить не хотелось. Вопросы были простыми, и я ответила правильно. В этом была уверена на все 100. Только внутри что-то непонятное заскреблось, будто предупреждая. «Следующий экзамен через неделю, увидимся!» Эльза белозубо улыбнулась, клюнула меня в щеку сложенными в трубочку губами и умчалась назад к полигону ждать своей очереди. Я проводила ее взглядом и вздохнула. А затем сделала то правильное, что только могла сделать в данной ситуации. Пошла домой. Радостная, легкая, как ветер. И весь путь от академии до нашей лавки хотелось прыгать и смеяться. Вот только все, что я могла сделать, дабы не смущать окружающих, это счастливо улыбаться и пока не думать о том, что будет дальше.